Глава 11. Пробуждение. Герцогство Ларакка. Начало 2151 года. Белоснежная кобыла тяжело шла по глубокому снегу, неся на себе Мариэль де Лилиаден. Графиня, обычно окруженная толпой ретивых слуг и охранников, сейчас была совершенно одна в темном лесу герцогства Ларакко. После бури, что бесновалась на протяжении нескольких дней, часть пихт в лесу лежали поваленными. Несчастное храпящее животное то и дело перебиралось через буреломы, едва не ломая ноги. Но всадница была непреклонна и заставляла кобылу ехать все глубже и дальше в лес. Там, во тьме, даже посреди белого дня, то тут, то там, зияли желтые глаза, одетых в теплые шубки демонят. Они повизгивали, перескакивая с ветки на ветку, и с удивлением разглядывали одинокую путницу, принюхивались, понимая, что перед ними не безобидный человек, и гладили коготками свои пушистые хвосты, так напоминающие беличьи. Наконец бедное животное взобралось по склону на небольшую тропку, заваленную ветками и хвоей. Посреди дороги лежал обглоданный и замерзший труп лося, возле которого ходил туда-сюда полупрозрачный грим в виде черного пса. Кобыла испуганно взвизгнула, однако графиня успокоила ее ласковым голосом, и, осторожно обойдя грима, лошадь двинулась выше в горы. Там впереди, над пихтовым лесом, стояла высокая скала. Это был тупик. Однако графиня Лилиаден волевым движением пяток продолжала гнать туда уставшие животные. Пожилая женщина была одета, на удивление, просто. В черный громоздкий плащ, отороченный мехом волка, шерстяное платье цвета корицы, наглухо закрывающий шею, и в шапку с наушами. Серебристые тяжелые косы, безо всяких украшений, лежали на хрупких плечах, а руки в перчатках успокаивали кобылу, гладили ее за холкой и теребили заплетенную гриву. Где-то справа и сзади послышался хруст. Женщина, смахнув снег с ресниц, вгляделась в темную даль леса. Кто-то шел по сугробам, продирался сквозь бурелом и упрямо двигался в сторону Мариэльт. Наконец из пихтовика на тропу выбрался молодой мужчина. Синими глазами на бледном узком лице он посмотрел на Мариэльт и обошел труп лося вместе с лежащим рядом гримом. Со счастливой улыбкой на устах графиня ловко выскользнула из украшенного кисточками седла и, сняв перчатку, протянула кисть мужчине. Тот в дешевеньких сапогах, теплых штанах с заплатками, да в плешивом меховом костюме, поднял падающую на глаза высокую шапку и припал губами к руке графини. На боку черноволосого мужика болтался ременной топорик, а на другом — огниво, и само его тело постоянно дрожало, будто он сильно озяб. «Здравствуй, Мари!» — нежно произнес лесоруб. — Как давно мы с тобой были здесь? — Давно, Гар, давно. С лаской посмотрела на красивого мужчину перед собой графиня. — Из всех моих многочисленных имен ты решила назвать самые нелюбимые, Мари. Гар тихо и безломно рассмеялся. Взяв под узду белоснежную кобылу, пара двинулась к возвышающейся скале, которая делала из этой почти забытой людьми тропинки тупик. Гора вырастала над путниками, как высокий безмолвный страж в черных одеждах посреди леса. «Как дела в Алигиаре?» — спросила через время Мариэльт, держа мужчину за руку и нежно поглаживая его пальцами. «Илла Ралмонтон заглотнул наживку. Так что все идет как должно, Мари». «Юлиан не сбежит?» Гар качнул головой. «Илла этого не позволит. Порой даже камень истекает кровью. И Илла уже увидел в мальчике свое молодое воплощение». «А уж как пойдет дальше, моя любимая Мари, зависит от того, успела ли ты достаточно разбередить юнцу его сердечные раны, нанесенные белым вороном и ранней смертью отца». Затем мужчина добавил. «Мне бы не хотелось отвлекаться на то, чтобы снова прятать его от совета». «Может, и придется. В своем исступленном желании прекратить в Донте раскопки усыпальниц Мариас выдал себя белому ворону». «Опрометчиво. И не вовремя. Элрон уже знает?» «Да, и теперь он отправился за Юлианом на юг. Нужно предупредить Парафиала». «Хорошо. Парафиал задержит его, насколько потребуется. А как Генри?» Мариэльт едва не споткнулась о брошенную на зимбуре корягу, но Гаар успел ее подхватить. «Пока с Ярвином Хиамским». «Хорошо». Тропинка вильнула влево и стала блуждать вдоль горы, уходя далеко на северо-запад. Однако Мариэль остановила кобылу у самой скалы, брошенной на выступах бурыми мхами, и замерла в ожидании. Гаар с влюбленной улыбкой, не сводя глаз с графини, повел рукой, и каменная стена перед путниками раздвинулась, обнажила темный проем со стертыми ступенями. Лошадь испуганно захрипела, но Гаар погладил ее по морде, отчего кобыла вмиг сделалась умиротворенной и последовала за хозяйкой. Как только путники скрылись из виду в проходе, скала сдвинулась обратно, с нее посыпались камни, а трещина заросла и покрылась буро-желтым старым мхом. Ступени петляли, ширились и в конце концов выросли в самую настоящую тропу, ведущую далеко за утес в горы. Путники шли молча меж голых скал, пока перед ними не раскинулась большая долина. Она пряталась от всего мира в заснеженных и острых горах и в самом центре имела круглое, как блюдце, озеро. Подле замерзшей воды паслось стадо приземистых мощных животных с рогами над узенькими глазками. Густая темная шерсть с белесыми полосками вдоль боков укрывала тела вампалов от холода. А промеж этих рычащих созданий, что жевали мхи, ходили пастухи. Иной раз какой-нибудь вампал в задумчивости, бредя по бурому зеленому ковру с миролюбивым то ли рычанием, то ли мычанием, вдруг сталкивался лбом с таким же отрешенным соседом. Тогда кротость вмиг спархивала с морды, а вампалы, как заправские бойцы, тут же начинали пятиться, ощерясь во скале, наклоняли крепкие головы, взрыхляли острыми когтями мох и встречались стремительными ударами в глухом стуке рогов. И бились так в выступлении, с пеной у рта, до тех пор, пока в воздухе, кристально чистом и ясном, не начинала звучать песня. Детенышам вампалов ее напевали с рождения, когда те, еще безрогие и напоминающие безобидные комки шерсти, тянули молоко у матерей в хлевах. Мотнув головой в некотором рассеянном недоумении, животные фыркали и успокаивались. А пастух завершал начатое и разводил тяжело дышащих вампалов в разные концы стада. Так и сейчас. Безбоязненно хлопая по бокам рычащие животные, один из пастушков с уставшей улыбкой оглянулся на храм. Трехэтажные, вдавленные в скалы здания, суровые и мрачные. А потом вдруг резко вскинул голову и заприметил вдалеке две темные фигуры, ведущие на веревке странные создания. И уже вслед за скотопасом другие, такие же высокие люди в балахонах из шерсти вампалов, воззрились на незнакомцев. Рыбак с озера у проруби закричал в смеси восторга и изумления и, опрокинув ногой бадью, подскочил и побежал к гостям. Пастухи также побросали стадо и с воплями понеслись в сторону прохода, приподнимая теплые балахоны до колен. «Боги! Боги пришли!» — закричал на давно забытом языке спрятанный межгор народец. Все как один рухнули ниц перед Мариэль и Гааром и потянули закаленные холодами руки, как сапогам. С некоторых полетели шапки, обнажив северному ветру густые и белоснежные, как сугроб, шевелюры. Множество голубых глаз уставилось в раболепии на господ, и губы потянулись к сапогам гостей, целуя и смокча голенища. Из темного храма вывалился еще народец. Он мчался к незнакомцам, также падал перед ними, пока в конце концов перед Мариэль и Гааром не улеглись на снег с полсотни человек. Каждый старался переползти через своего товарища, чтобы оказаться ближе к путникам и расцеловать их ноги. Мариэль и Гаар взялись за руки и пошли к храму, оставив кобылу, на которую в страхе пялились люди, никогда ранее не видевшие такой чудной животины с копытами. Белобрысая толпа, кричащая молитвы счастья на старом языке шиверу, в благоговении ползла по снегу за богами из другого, закрытого для них мира. По льду замерзшего озера, мимо рычащих, но миролюбивых вампалов, Мариэль и Гаар прошли молча, глядя лишь друг на друга. Они ступили в распахнутые двери храма и миновали каменный ветхий зал, застеленный шерстяными коврами. Спустились в гору, пока не вышли в комнатку с узеньким окошком, прикрытым шерстяными покрывалами. Посреди мерзлого помещения покоился саркофаг. Из черного камня, грубый и будто вырубленный из скалы, обвитый змеей символов и рисунков, которые волшебным образом приглушенно мерцали в полутьме. Гаар, не обращая внимания на завороженную толпу, что ввалилась следом, опустил руки на гроб, и тот воссиял, залил белоснежным светом комнатушку. А среброголовые люди зарыдали от счастья, понимая, то, что они охраняли многие века в запечатанном гробу, сейчас пробудится. «Снимите!» — — приказал Гаар на языке Шиверу. С трудом подняв крышку, пунцовые от натуги люди бережно опустили ее рядом и, не удержавшись, заглянули внутрь. «Пошли вон!» — Гаар недовольно зыркнул на монахов. И те, не желая гневить божество, отбежали от гроба и облепили стены помещения. Глаза затерянного народца распахнулись, когда они увидели существо, лишь отчасти напоминающее человека. С придыханием Мариэль подошла ближе и взяла его холодную руку в свою, погладила нежно и ласково. «Когда все будет готово, Гаар?» — прошептала Мариэль. «Сложно сказать, моя дорогая Мари. Я очень долго погружал тело в сон, и будить придется столько же, а может и дольше». Глаза Гаара, который ранее был Шаджи, а до этого Вицеллием, Пацелем, Харинфом и еще много кем, задумчиво блеснули в полутьме. «С этими двумя придется действовать едва ли не вслепую». «И кто будет первым? Юлиан?» Мари гладила спящее существо по лбу, перебирала темные пряди. Гаар покачал головой. «Я думаю насчет Генри». «Кровь Генри слишком перемешалась». Мариэль нахмурилась. «В нем колышется лишь мертвый отзвук». «Несомненно. Все-таки Юлиан твой прямой потомок по линии Маллуда. Но мне кандидатура Генри нравится больше». «С Генри не выйдет». «Тебе виднее, моя дорогая, но я попробую. В любом случае, они практически одновременно надели браслеты. Если что-нибудь пойдет не так, мы об этом узнаем. Убить можно всегда». Пожилая женщина облокотилась о гроб, поглаживая ногой тело внутри него. Народ Шиверу безропотно стоял вдоль стен и слушал, как их боги общались на чужом языке. Любопытный взор похожих между собой людей был прикован к спящему существу. «Хорошо, Гаар», — наконец произнесла после недолгого молчания Мариэльт. «Тогда я покидаю тебя». После этого Мариэль взяла руку вечно мерзнущего Гаара в свои и прижала к щеке, поцеловала. Лицо человека, в котором находился сейчас Гаар, расплылось в нежной улыбке, и графиня Нуэль развернулась и медленно пошла из храма. Там взобралась на кобылу и последовала к выходу. По велению демона скалы перед ней раздвинулись, и Мариэльт вновь очутилась в темном пихтовом лесу. Лошадь, выдыхая пар на морозе, побрела назад к тракту, а уже по нему к замку герцогини Амилотты, где сейчас гостила графиня Нуэля.